Дикционные таблицы. Методика работы и примеры. Дикционные таблицы — это специально составленные цепочки сложных звукосочетаний, которые помогают отработать четкость, силу и скорость произношения согласных звуков. Они используются в актерском мастерстве, ораторском искусстве и логопедии для укрепления речевых мышц, улучшения артикуляции, развития выносливости речевого аппарата. Как работать с дикционными таблицами? Первое. Начинайте медленно. Сначала произносите слоги четко и раздельно, контролируя положение губ, языка и челюсти. Второе. Постепенно ускоряйтесь. Когда звуки станут чистыми, увеличивайте темп, сохраняя четкость. Третье. Добавляйте интонацию. Произнесите цепочки с разной эмоциональной окраской: вопрос, удивление, приказ. Четвертое. Усложняйте. Читайте таблицы шепотом, с карандашом во рту или под ритм метронома. Примеры дикционных таблиц. Таблица на взрывные согласные. П, Б, Т, Д, К, Г. Птка, бдго. Ткпа, дгбо. Кпту, гбды. Птке, бдгё. Ткпо, дгбу. Кпте, гбда. Задача. Добиться отрывистого, энергичного звучания без проглатывания согласных. Таблица на шипящие и свистящие. С, З, Ш, Ж. Сшез, сжуз. Шсож, жзаж. Сжуз, сшез. Сшиз, сжаз. Шсуж, жзож. Сшиз, сшиз. Задача. Четко различать С, Ш и З, Ж, избегая шепелявости. Таблица на сонорные. Р, Л, Н, М. Рлан, мрал. Нрло, лмра. Рнлу, лнра. Рлем, мрлё. Нрля, лмрю. Рнле, лнрё. Задача. Отработать вибрацию Р и четкость Л. Универсальная смешанная таблица. Встре, вцкы. Мпрду, чтблю. Чтгря. Взгли, вчсно. Мшбде, чщдру. Чтблё. Задача. Нагрузить все группы согласных в одном упражнении. Дополнительные приемы. Важно! Регулярные тренировки 10-15 минут в день дают заметный результат уже через 2-3 недели. Первое. Меняйте ударение в таблицах. Птка, птка, птка, птка. Птка, птка, птка, птка. И так далее. Второе. Дыхательный контроль. Произнесите цепочку на одном выдохе, постепенно увеличивая количество слогов. Третье. Громкость. Читайте таблицы от шепота до громкой речи. Попробуйте включить эти упражнения в ежедневную разминку, и ваша речь станет четкой, выразительной и уверенной. Итог. Дикция и артикуляция — это визитная карточка вашей речи. Они влияют на то, как вас воспринимают, насколько легко вас понимают и хотят ли с вами общаться дальше. Работа над дикцией — это не только исправление недостатков, но и мощный инструмент самосовершенствования. Даже если у вас нет серьезных нарушений, регулярные упражнения сделают вашу речь более четкой, приятной и убедительной.